А Эдди говорил, что во всем виновато образование, вернее, его отсутствие. Потому что люди даже не знают, как называются деревья, и поэтому им не жалко их губить. А если бы знали, подумали бы сначала. На берегу был одичавший парк со множеством кустарников и деревьев. Эдик взялся меня обучать. Это жимолость. Следом звучало латинское название. Это калина, боярышник. Но из незнакомого мне я твердо заучила одну ольху. Мне, конечно, было немного стыдно, что я так припеваючи провожу время на Валдае. И ночами я слышала любимый голос, который меня звал. И я вжималась в белую простыню так же сильно, как вжималась в зеленую траву на берегу. И эти минуты желаний были такими невыносимо мучительными, что я готова была родить и 10 детей со всеми сопутствующими страданиями. Родить, только бы утолить жажду моего любимого, в ком чувствовала я такую силу, которая легко перелетала через Валдайскую возвышенность. Это звала меня любовь, настоящая, единственная, какой уже никогда не будет в жизни, как не бывает второй юности или второй зрелости. Я просто купалась ночами в этой любви. Она поселяла тоску в каждой клеточке моего тела. И я знала, что надо ехать, спешить домой, потому что никогда не надо испытывать чувства придуманными препятствиями. И от забот и воспоминаний я становилась все рассеяннее. И мой кавалер Эдик все печальней. У меня на Валдае оставалось только одно дело, которое я должна была завершить, чтобы со спокойной совестью покинуть эти места. Этим делом был Михаил Осипович Меньшиков, русский публицист, расстрелянный здесь в 1918 году на глазах своих детей. Кое-что я должна была понять и в нашей общей жизни. Усадьбу на Вороньей горе, где жил в свои последние годы Меньшиков, я нашла легко. Она оказалась совсем рядом от Гидры. Дом был большой, но сильно запущенный. В нем, по-видимому, жили теперь несколько семей. Так оно и оказалось. Сомнения мои прояснил бомжистого вида мужичок. Сашка был работником у одного из хозяев. Косил сено, чистил навоз, носил воду скотине. Он же вызвался проводить меня на кладбище. Дело было под вечер, и в сопровождении человека из дурного общества, дух от него, конечно, стоял тяжелый, так что я старалась держаться в отдалении, чтобы окончательно не пропитаться ароматами босяцкой жизни, мы ходко двинулись с горы. По дороге Сашка поведал свою немудрящую биографию. Детдомовский, жена померла, дочь учится в техникуме, а он зарабатывает на жизнь сбором бутылок да батрачеством. Бутылки, объяснил мне Сашка, лучше собирать ранним утром, меньше конкурентов и больше урожай. Я стала робко размышлять на темы, что вот озеро рядом, летом жара, и почему бы Сашке иногда не помыться?